Глава 25. Часть 1. Яна. В тихом омуте черти водятся. Да, все именно так. И Джин только что убедился в правдивости этой фразы на собственной шкуре. Как оказалось, Линар проникся угрозами этого здоровяка и решил во что бы то ни стало обезопасить меня от его посягательств. «Немедленно отменяй свое заклятие!» — бесновался Джин, пока эльф осторожно поднимал меня на ноги. «Не ушиблась?» — встревоженно спросил он. «Это все моя вина. Не думал, что этот придурок вольет столько силы в простое заклинание». «Меня кто-то сбил с ног», — пробормотала я, понимая, что это был не Тей. Джин находился в другом конце кухни, а эльфа во время происшествия и вовсе не было в комнате. «Ох, да», — спохватился Линар, усаживая меня на стул. «Надеюсь, она в порядке». «Она?» — переспросила я, наблюдая, как туман рассеивается. Линар наклонился и поднял с пола незнакомую девушку с темными волосами. Она была без сознания. На ее практически белой коже ярко проступали синеватые венки, а оба запястья оплетала яркая татуировка. Я даже глаза потерла, чтобы убедиться в том, что мне не мерещится. Но девушка явно была настоящая и, к счастью, вроде живая. «Мы что, смогли найти ведьму? То есть это и есть злодейка, которая хотела завладеть перекрестком? А на вид и не скажешь. Такая милая девушка, а уже целая ведьма». «Ну что же ты, Тей?» — громко произнес эльф. «Не хочешь поцеловать свою невесту?» «Ах ты, гад ушастый!» — взревел Джин. «Немедленно отменяй свои махинации!» «И не подумаю», — усмехнулся Линар. «Ты же так хотел жену. Все к моей подкатывал. А теперь у тебя есть своя собственная. Правда, с ней особо не поговоришь, но я думаю, ты это переживешь». «Так», — поднявшись, скрестила руки на груди и строго взглянула на счастливого мужа. «Немедленно объясните мне, что происходит». «Он меня женил!» — рявкнул Тей, некультурно ткнув пальцем в эльфа. «Наложил заклятие проклятой невесты!» «Ты проклял девушку?» — опешила я. «Нет, конечно!» — воскликнул Линар. «Это древнее заклятие, которое мы использовали во время войн для защиты своих женщин». «И как же оно их защищало?» — не поняла я. «Просто», — пожал плечами эльф, продолжая удерживать девушку. «Если посторонний мужчина касался нашей девушки, то автоматически становился ее мужем». «Конечно, это не всем нашим женщинам нравилось, но лучше быть женой врага, чем игрушкой в руках тирана». «Какой кошмар!» — прошептала я. «Это было страшное время для нашего народа», — кивнул мужчина. «Мы были вынуждены так поступить». «Ясно», — кивнула я. «Отчаянные времена требуют отчаянных мер». «А если мужчина уже был женат?» «Там была огромная цепочка условий», — пояснил эльф. «И это было действительно очень давно». «Погоди», — перебила я мужа. «Ты сразу понял, что это не просто зверек, а девушка?» «Конечно», — подтвердил эльф. «Она была очень слаба и не могла поддерживать свой облик». «То есть она бы и сама вскоре превратилась в человека?» «Ага», — кивнул Линар. Я знал, что Джин начнет хорохориться и даже не взглянет на твою находку. А ведь ему нужно было всего лишь просканировать ее ауру. «Я хотел помочь Яне!» — взвился Тей. «А теперь немедленно снимай с меня свое заклятие!» «Не могу», — пожал плечами Линар. «И учти, если с девушкой что-то случится, ты будешь на всю жизнь заклеймен как вдовец. Этот обряд необратим». «Ты чудовище!» — выкрикнул Джин и выбежал из кухни. «В чем-то он прав», — глубокомысленно изрекла я. «Девушка-то ни при чем, а ты ее замуж выдал, пока она спала». Часть вторая. «Это была вынужденная мера», — со вздохом проговорил Линар. «Теперь Джин обезврежен. Да и ведьма никуда не денется. Нужно только придумать, куда ее определить». «С этим теперь проблем у нас нет», — ответила я. «Положим ее в какой-нибудь номер». Повела я за собой Линара. «А она скоро очнется?» «Думаю, очень не скоро. У нее полное магическое истощение. Силы остались только на то, чтобы дышать». Задумавшись всего на пару секунд, ответил эльф. «Если хочешь, можешь немного за ней понаблюдать, чтобы я убедился в ее состоянии». «Думаю, так и следует поступить», — согласилась я. «Вдруг она снова превратится и сбежит?» «Превратиться точно не сможет. Похоже, в того зверька она превратилась, когда пересекла границу перекрестка. Наверное, побочный эффект гостиницы из-за того, что она лишь частично восстановлена», — ответил Линар, перехватывая незнакомку поудобнее. «Это хорошо. Значит, если что, мы легко ее найдем», — воодушевилась я, подходя к первому свободному номеру и открывая дверь. Посторонившись, я пропустила вперед эльфа, заходя следом. Линар уложил незнакомку на кровать и устроился в кресле в углу, а я присела на край кровати, рассматривая девушку. Точнее, не ее саму, а множество украшений, которые были на ней. Разнообразные перстни, цепочки со странными кулонами и набедренная сумка с маленькими флакончиками. Прям современная ведьма. Хотя я... как-то иначе ее представляла. Где крючковатый нос и сморщенная кожа? Она что-то слишком красивая. «Линар, а Джин теперь точно не сможет развестись с ведьмой?» — поинтересовалась я, повернув голову в сторону эльфа. «Нет», — покачал он головой. «Это необратимый процесс. Я на него все силы вбухал». Вздохнул эльф. «Теперь надо время, чтобы восстановить». «А если она сейчас нападет на нас?» — покосилась я на ведьму. «С чем? Она полностью опустошена. Честно говоря, я вообще не уверен, сможет ли она восстановиться после такого. Ее словно выжили досуха», — задумчиво произнес мужчина. «Я не взял в расчет расход ее силы на брачную связь и, кажется, еще больше опустошил ее резерв». «И что теперь будет?» — я испуганно посмотрела на ведьму. «Не знаю, но, надеюсь, она выкарабкается. Знаешь, тебе нужно отвлечься». Неожиданно резко встал со своего места Линар. «Пойдем отсюда». «Ничего с ней не будет. И вообще, пусть Джин заботится о своей благоверной». Протянул мне руку мужчина. «А тебя я приглашаю на свидание», — произнес он, неожиданно материализуя в руке прекрасный мерцающий цветок. «У тебя же нет сил», — прошептала я, растерянно поднимая взгляд на своего супруга, чувствуя, как щеки заливает легкий румянец. «На это всегда есть», — ответил он, подходя ближе и поднося цветок к моим волосам. Через пару мгновений я уже смотрела на себя в зеркало, любуясь прекрасным магическим созданием в своих волосах. Конечно, я могла отказаться, но как после такого? Эльф выглядел таким серьезным, приглашая меня, что у меня не было шанса на отказ. Поэтому я молча протянула ему руку, которую Линар моментально крепко сжал и повел за собой. А я пошла. В коридоре нам попался Джин, который попытался снова возмутиться и призвать Линара к ответу, но, увидев меня с глупой улыбкой, резко замолчал и пропустил нас, не став останавливать. Наверное, я выглядела как идиотка, смотря на эльфа, но мне было плевать на это. Линар привел меня в отремонтированную столовую, на ходу меняя очертания помещения, заставленного столами. Взмахнув рукой, он заставил мой наряд преобразиться. Я буквально почувствовала себя Золушкой, наконец-то повстречавшей фею крестную. Еще никогда у меня не было такого сказочного свидания. Да у меня никакого не было, если не считать быстрые встречи в кафе. Я в изумлении застыла, осматривая себя, и все еще не веря, что Линар способен на такие чудеса. «Как это возможно?» Затаив дыхание от восторга, подняла я взгляд на мужчину. Я обомлела еще больше, когда увидела Линара в строгом черном костюме с золотистыми вензелями на манжетах, протягивающего мне руку. В тот же миг в зале заиграла медленная музыка, похожая на земной вальс. «Моя прекрасная супруга!» — с улыбкой обратился ко мне мужчина. «Вы так обворожительны! Позвольте пригласить вас на наш первый танец!» «Буду рада принять приглашение!» — прошептала я, не веря в происходящее. Я ощущала себя словно в сказке, где прекрасная принцесса попала на настоящий бал. И в этот момент я была счастлива. Счастлива, что попала на перекресток и встретила Линара. Часть третья. Я никогда не танцевала. Вот вообще. То прыганье на дискотеке в подростковом возрасте я в расчет не беру. После такого классический вальс не станцуешь. Но Линар словно все знал обо мне и моих умениях. «Расслабься. Мы просто танцуем», произнес он, привлекая меня к себе. Одну руку он положил мне на талию, второй взял меня за руку, вытягивая ее в сторону. А в следующий момент, я не поняла как, но мы начали кружить по залу. Линар умело ввел меня за собой, быстро заставив позабыть о неловкости. Мужчина смотрел лишь на меня, не позволяя и мне оторвать от него взгляд. Нежность, скользящая в его зеленых глазах, завораживала. Неужели она именно для меня? Как же хочется поверить в это. Я сама не заметила, как зал наполнился фантомами прекрасных пар. «Яна», — с улыбкой позвал меня Линар. «Я хочу показать тебе частичку своего мира», — пояснил мужчина. А я, оглядевшись, поняла, что нас окружают танцующие эльфы в прекрасных нарядах. Это было так красиво, что я не смогла и слова произнести. Я словно и в самом деле находилась на каком-то балу среди совершенных существ в объятиях великолепного эльфа, заставившего меня почувствовать себя своей на этом празднике. Мы кружили среди фантомных фигур, позабыв обо всем на свете. О гостинице, Яше, ведьме в одном из номеров и вредном джине. Мне действительно нужна была эта передышка, позволившая хоть немного расслабиться и снова почувствовать себя свободной от каких-либо обязательств. «Это чудесно, Линар», — прошептала я эльфу. «Спасибо». «Я сделаю для тебя все, Яна», — ответил эльф. Музыка притихла, а фигуры медленно растворились в воздухе. Линар остановился, не спеша отпускать меня. Его рука нежно коснулась моей щеки, ласково поглаживая. «Сейчас я ограничен в своих силах, но обещаю, как только появится возможность, я исполню любое твое желание», — пообещал он, заставив мое сердце забиться еще сильнее. Это были не просто слова. Линар говорил серьезно. Я чувствовала это и верила ему. «Ты уже исполняешь мои желания, Линар», — ответила я с улыбкой. И первая потянулась к нему, в тот же миг чувствуя, как моих губ касаются губы мужчины. Трепетный поцелуй оказался пропитан нежностью по отношению ко мне. От него щемило сердце и переполняло радостью. Я растворялась в чувствах эльфа, которые он в это мгновение нисколько не скрывал от меня. Безумие. Разве так бывает? То и дело я жду, что сейчас кто-то выпрыгнет из-за угла и прокричит: «Розыгрыш!» Но как не верить происходящему, если ощущения настолько реальны? А эльф сейчас умопомрачительно меня целует, сжимая в своих объятиях. «Я, конечно, дико извиняюсь, но сейчас не совсем подходящее время для ваших романтиков», — неожиданно прозвучал голос Джина, нарушившего все волшебство момента. «Там, вообще-то, ужин стынет. Да, и еноты, не сказать, что терпеливые ребята. И аж так и не пойман». А ведь он прав. Следует закончить дела, а уж потом наслаждаться мнимой свободой. Лжехранитель вряд ли придет с повинной, а ведьма может лежать без сознания еще очень долго. «Уже идем». Недовольно буркнул Линар и, виновато взглянув на меня, отступил. «Ну и что ты тут намагичил? Бутафория! Это же просто иллюзия! Яна, ты в курсе, что он тебя дурачит?» — фыркнул Джин, решив во что бы то ни стало поделиться своим мнением. Но я и без него знала это и ничуть не расстроилась. «Я лучше могу. И вообще, я могу настоящий зал создать». «А чего тогда решил соблазнять меня голым задом?» — усмехнулась я. «И вообще, ты говорил, что там обед стынет?» «Стынет», — кивнул Тей. «Еноты обедают, ведьма спит, а еда стынет». «Тогда нам стоит поторопиться», — кивнула я и вышла из столовой. Стоило мне оказаться за пределами зачарованной комнаты, как мое платье, мерцая, растворилось, оставив привычный серый наряд. Мне было немного жаль, что иллюзия распалась, но я все равно не особо расстроилась. Это все такие мелочи по сравнению с тем, что у меня теперь есть».